Дальше путешествие продолжалось по суше. Александр отметил поначалу для себя, а потом и для других, что существует два способа стряхнуть апатию русского кучера. Выдать себя за генерала, пусть даже французского, или, если потребуется, стегать извозчика кнутом и колотить его кулаками по спине. В конце октября Дюма присутствовал при совершении буддийского обряда у калмыцкого князя Тумена. Вспоминая варварский грохот, от которого едва не оглох, Александр пишет: «Я оказался среди всех этих дребезжащих колокольчиков, звенящих цимбал, гудящих гонгов, грохочущих барабанов, воющих раковин, ревущих труб, и уже готов был поклясться, что присутствую на каком-нибудь шабаше, которым управляет Мефистофель собственной персоной». По местному обычаю мужчины в знак дружбы должны были потереться носами между собой. Александр последовал этому обычаю, заметив потом мимоходом, что проявил изрядную ловкость, поскольку нос калмыков, как известно, не самая выдающаяся часть их лица, и не так легко до него добраться между широких его щек, этих двух костистых выступов, которые охраняют приплюснутый нос, подобно двум оборонительным сооружениям. Александр с удовольствием произвел бы подобное соприкосновение и с маленьким носиком 18-летней супруги князя Тумана. Но подобная фамильярность была запрещена протоколом. Я было попытался потереться носом о нос княгини, но меня предупредили, что эта форма вежливости принята только между мужчинами. Как я сожалел об этом! Дюма утешился, любуясь чудесами верховой езды, которые показывали калмыки, бешеными верблюжьими гонками, плавным и стремительным полетом обученных соколов, преследующих в небе дюжину лебедей, и величественными движениями воинов, исполняющих национальные танцы. Князь показал французским гостям свой табун из 10 000 диких коней и угостил их любимым калмыцким кушаньем — сырой кониной, приправленной луком, перцем и солью. Александру понравилось это блюдо с крепким запахом, но он поморщился, когда пришлось глотать кумыс. Когда обед подходил к концу, 300 всадников, собравшись перед дворцом, выпили за здоровье французского гостя, издавая оглушительные крики «Ура!». Для того, чтобы ответить на их приветствие, князь Тумен велел принести Александру, чей бокал показался ему слишком маленьким для такого великого человека, оправленный в серебро оленьи рог, и приказал вылить туда целую бутылку шампанского. Позже князь предложил гостю помериться силами в борьбе, сказав, что победитель получит один из тех великолепных патронташей, которыми украшается кавказский костюм. Александр принял бой. Оба разделись до пояса, встали в центр кольца, почтительно ожидающих начала соревнования зрителей. «У князя было больше привычки к таким упражнениям», — рассказывает Дюма, — «но я оказался явно сильнее. Через 5 минут он упал, а я упал на него. Как только его плечи коснулись земли, он признал себя побежденным». После этой дружеской схватки противники потерлись носами и пошли окунуться в воды Волги, наполовину скованной льдом. «Тем, кто меня знает, — сообщает Дюма своим читателям, — известно, насколько я равнодушен к переменам погоды». 7 ноября, уже в Кизляре, Калино, его переводчик, с ним распростился, и Александр, перебравшись через Терек, оказался на территории Кавказа. Очередная смена культуры и нравов. Грузинские обеды и ужины были ничем иным, как грандиозными попойками, требующими немалого мужества и выдержки. Тут не мерились физической силой. Тут шло состязание в том, кто кого перепьет, кто дольше продержится. Соседи по столу бросали друг другу вызов, а в подобных условиях трудно остаться здоровым. Но жители этого не вполне еще завоеванного края, на взгляд Дюма, подстерегала и другая опасность. Между казаками, состоявшими на службе империи, и чеченцами, не желавшими признавать владычество русских, шла беспощадная партизанская война. На дороге в станицу Червленную охрана Дюма подверглась нападению горцев. Один из казаков был убит чеченцем, который тотчас отрезал голову врага и принялся размахивать ею перед глазами у проклятых православных захватчиков. Другой казак немедленно бросился на агрессора, желая отомстить за обезглавленного товарища. На этот раз убитым оказался чеченец, и победитель, перерубив шею побежденного, показал окровавленный трофей товарищам по оружию, что те, в свою очередь, шумно приветствовали. Подчеркивая жестокость ежедневных стычек, о которых никто не писал в газетах, Александр воздает должное и храбрости казаков, и смелости их врагов. Он испытывает даже своего рода нежность к российской колонии, сумевшей сохранить своеобразие, гордость и беспечность, несмотря на нависшую над ней тягостную тень метрополии. России, сумрачной правительнице, которую ее величие не делает веселее, он противопоставляет Грузию, веселую рабыню, которую даже рабское положение не способно опечалить. Кроме всего прочего, грузинки показались Дюма одними из самых красивых женщин на свете, а грузины — образцом мужественной красоты.